Я знаю людей без денег и без жизни. Вся суета — это поиск сниженной цены. Они не могут расписать свое существование. Проклиная систему мировоздания, сознание здраво, глаза открыты, слепо веря в идеалы свободы. Все годы слились в один день, измученный гонением нерешенных проблем, рыща в потемках голодные волки. Дома, иголки, проткнувшие небо, образовали зону холодного гнева. Нет, они не гэнгстеры, выросшие в гетто, всего лишь масса серого цвета. И нету просвета в этой жизни, но другой не надо. Сгорают в своем пламени, нет времени выиграть или проиграть. Нет времени забрать или отдать, некуда бежать и негде скрыться. Судьба как стекло дробится и колется. Грешник Богу молится, прося прощения тяжких мирских грехов, отпущения. Вся жизнь вращение по одной траектории. Ты слаб, ты не из этой категории. Благодари святых, что не подвергли испытаниям, выражаю признание и уважение людям, для кого каждый новый день сражения. Кто несет свой крест через дебри непонимания, тем, кто познал радость и страдания, тем, кто падал и поднимался, тем, кто всегда готов за свободу драться. Я знаю людей, тех, кто упали, видел тех, кто поднимался, знал тех, кто не встали, помню тех, кто уходил, кто оставался, видел в глазах страх и тех, кто смеялся, знаю тех, кто мечтали и оставались верными, даже оступаясь. Буду помнить тех, кто сдались, проиграли небу. Я знал людей, но святых среди них не было. Я знаю людей без имен и фамилии, их души выжимали газ холостых усилий. Я знал и тех, кто был вспышкой на экране. Они горели, а потом погасали, теряли свой вес, улетали в сторону небес. Я смотрел им вслед, делая прощальный жест. Мой манифест идет тесно с оппозицией, занимая место. Тут неуместно занять позицию, пытаясь скрыться от проблем. Я знал тех, кто берет на душу грех, закрывает глаза, надевая на себя очки. Они хотели быть ангелами, а теперь торчки. Пустые ночи, еще более пустые дни. Людские судьбы погасают, как огни. Одни и те же нравы со времен появления цивилизации. Вечные понятия сильнее разделения на нации. Деградации, подъемы, нападения, фальшивые сенсации. Мне наплевать на мир, а ему на меня. Только моя шкура волнует душу и семья, а остальное только мебель для прохода. Людские проблемы мне не делают погоды, и похуй на призывы для поднятия восстания. Я верил в революцию, пока не поменял сознание. Поменять мир значит поменять людей, вырезать всех недоносков и бледей. А блять, это каждый из нас на какую-то часть. Призыв — способ сорвать козырную мазь. Тут ставки гораздо выше. Ты уже слышал, что можно быть на вершине, поднимаясь ниже. И если ты ниже, чем суждено судьбой, не забывая времени, чтобы выиграть этот бой. Я знаю людей, тех, кто упали, видел тех, кто поднимался, знал тех, кто не встали, помню тех, кто уходил, кто оставался, видел в глазах страх и тех, кто смеялся, знаю тех, кто мечтали и оставались верными, даже оступаясь. Буду помнить тех, кто сдались, проиграли небу. Я знал людей, но святых среди них не было. Я знаю людей, тех, кто упали, видел тех, кто поднимался, знал тех, кто не встали, помню тех, кто уходил, кто оставался, видел в глазах страх и тех, кто смеялся, знаю тех, кто мечтали и оставались верными, даже оступаясь. Буду помнить тех, кто сдались, проиграли небу. Я знал людей, но святых среди них не было. Я знаю людей.